какой мне сон снился! Рассказать? От волнения не мог ничего выговорить, только кивнул. Вдруг так и продержимся, хорошо бы. Ну, как будто я приезжаю в какой-то южный город, весь в зелени, цветах. Понимаешь, что это ровно, где дядя Саша, когда я была еще маленькая, начальником станции служил. Ну и где-то помню, что на самом деле ровно, особенно возле станции, ну вовсе не такое. Но кто-то мне специально сделал хорошо. И это я понимаю, и от этого счастье совсем какое-то безграничное. И вот оборвалось бряканье, остановился вагон, тишина, солнце. И я так в блаженстве лежу, сладко потягиваясь, потому что знаю, что дядя Саша самый главный тут и меня любит, поэтому не вставать, понежиться. Тишина, солнце, никого. Счастье. Потом зеркальная дверь отъезжает, зайчики пробежали по купе, и входит дядя Саша, седой, в белом кителе, с ним какие-то начальники, и тоже все в белом, и красавцы. Вставай, дядя Саша улыбается. Не хочу, потягиваюсь. Ну, тогда его заместитель красавец говорит: мы будем на вас брызгать. Все улыбаются, и появляется пиала. Все они окунают в нее свои пальцы и брызгают в меня. Золотые капли летят, я смеюсь, отмахиваюсь и просыпаюсь. Что это, Вич? Может, это прощание со счастьем? Вслух я этого не сказал. Мы смотрели друг на друга. Резко как-то ворвался телефон. Не надо, а? Вдруг проговорила она. Вздохнув, я взял. Вы меня разыскивали? Что-то случилось? Строго и как-то больно громко на всю квартиру проговорил Стас. Нона застыла. Никогда еще не было мне так неловко излагать при ней, хотя звонки неудобные бывали. Опять обострение? Жестко произнес он. Да, да! Радостно вскричал я, словно сообщая о чем-то приятном. О неприятном при ней не могу говорить. Раздирали меня в разные стороны он и она. И что вы решили делать? Хоть бы потише говорил. С кем ты разговариваешь? Да так. Я махнул рукой. Вряд ли Стасу понравится такое отношение. А без него, вспомнил я ночку, не обойтись. Хотелось бы встретиться, мямлил я. Перевозите ее сюда. Дома это все бесполезно. Но она все поняла. Руки ее дрожали, особенно большие пальцы ходили ходуном. Витя, ну что я такого сделала? Я тебе сон рассказала. Когда можно подъехать? Прямо спросил я. Место уже знакомое, теща померла там. Надоело кривляться, у меня тоже нервы есть. Собирайся. Куда? Теперь и ее лицо задрожало. В больницу. Здесь ты всех сведешь с ума, включая себя. Я не пойду. Не пойду, убей меня лучше здесь. Она схватила узбекский ножик. Или я тебя убью. Улыбаясь, я выставил руку. Немножко погоди. А, извините, вы машину не пришлете? Состояние не совсем транспортабельное, сообщил в трубку я. За тещей присылали. Это я слышу. К сожалению, транспортом не располагаем. Время приемки до 12. Жду вас. Всю жизнь мы потратили с ней на то, чтобы вырваться с унылых пустырей в центр. И вот ржавый троллейбус волочет нас обратно. Скрипит. Не задавайся, знай свое место. Сюда, вот сюда. Не думал раньше, что за концом жизни что-то есть. Придется заинтересоваться. Вон даже какие-то светящиеся окошки подвешены вдали. Но нормально уже туда не попасть. Дождь нас мочит на пустыре, она даже и прятаться не пытается, мокнет насквозь. Мол, ты этого хотел? Смотри. Дождя я не заказывал. А тут уже и не твоя зона. Это ты там где-то мог диктовать. То царство разрушилось. А здесь бегать будешь, и почитать за огромное счастье, когда транспорт какой-нибудь тебя подберет. И за концом жизни что-то есть. Третье дыхание. Но уже сбивчивое, увы. Что есть, глотай, раз вовремя не остановился. Осваивай, гляди во все глаза. Все это, можно сказать, для тебя дополнительный подарок. Тут из-за какого-то мертвого угла вдруг драненький автобусик вывернул с каким-то удивительным номером 84А. С отчаянием только хохот и остается. 84А? Надо же. Залезли. Тепло, уютно, тускло. И даже люди переговариваются. И какие-то окна снова пошли, потом какие-то темные небоскребы без окон, элеватор, что ли. Чувства, выходит, не умерли, и здесь реагируем еще. А больница — это же вообще старинная усадьба с колоннами, полукруглый дом, высокие ступеньки, аллеи могучих кленов, ровные стриженные кусты, багровые листья, как сердца на могучих ветках. Но многие уже слетели, наткнулись на острые пики кустов. Поднялись с ней на ступеньки, постояли на крыльце, вдохнули сладкий гнилостный запах, за весь путь впервые поглядели друг другу в глаза. «Вот и все, венчик», — проговорила она. Вышел довольно быстро. Не очень уютно было там. Стоял на аллее, смотрел на стриженные сучья, сваленные под фонарем. Вдруг увидел, что кора на них все в мелких белых точках. Птички накакали. Надо будет Богу сказать. Оживился. Да вряд ли кому еще понадобятся твои наблюдения. На пустой темной улице стоял. Вспомнил вдруг, как отец ее, чопорный красавец-инженер, говорил удивленно. «Вы позволяете Ноне уволиться с завода? Но куда же она пойдет?» А я тогда наглый был. Думал, какой еще завод, батя, когда весь мир валяется у наших ног? С усмешкой сказал ему: «Не волнуйтесь так. За жизнь Ноны я полностью отвечаю». Ответил. Помню, как ликовала она. Кружилась, пела, тоненькие ручки подняв. Там девушка пляшет, красивая, красивая, счастливая. Там девушка пляшет, красивая, счастливая. В сладком предутреннем светлом сне приснилось мне то окно. Я бы увидел его и так, если бы проснулся и открыл глаза. Сон лишь немного сместил реальность, показал его прежним, вымытым, сияющим, обвитым пышной желто-красно-фиолетовой гирляндой цветов, растущих из ярко-зеленого ящика на подоконнике. Даже во сне зажмурился, застыл. Было же когда-то такое счастье. Немного еще полежал в той легкой, счастливой жизни, стараясь не шевелиться даже. Шевельнешься, и станет тебе самому ясно, что ты не спишь, надо подниматься. Лучше неподвижно. Не потерять то окно. Не так уж давно, в другой жизни, я стоял перед ним, любовался гирляндой, и вдруг за стеклом появилась молодая прекрасная девушка. Отвернуться? Зачем? Отворачиваюсь еще. Я помахал ей ладошкой. По взгляду ее было видно, что ждала этого. И она тут же радостно ответила. Жизнь тогда была бурной, летучей. Через минуту я куда-то умчался и про это забыл. По утрам лишь. Вскоре после тихого поскребывания алчного карлика раздавалось сухое, веселое шарканье метлы. Это она мела. Была дворничихой, где-то училась. Откуда я про учебу-то ее знаю? Вовлип. Точно. Ни разу не разговаривал с ней, только улыбался. Наверное, по глазам это чувствовалось ее, что не просто она дворничиха, а где-то учится. Шарканье то сильно взбадривало. Отлично начинается день, когда такая девушка дорожку тебе разметает. Помню ликование и какую-то наглость. Хорошо это, но этого мало. Это лишь часть замечательной жизни предстоящей, малая часть. Кусочек гениальной картины. Откроется гораздо больше еще. Помню то ликование, смешанное с ожиданием чего-то гораздо большего. Поэтому я так и не подошел к ней, не познакомился, чтобы не замыкать этим жизнь. Впереди такое еще. И правильно чувствовал. Вскоре подтвердилось это абсолютно наглядно. Стоял я у окошка, махал. Тогда еще обиды от этих пустых маханий не было у нее. Она тоже тогда, наверное, думала, что это лишь начало, лишь малая часть будущего счастья, поэтому не напирала, а радовалась. И вдруг я увидел, что точно под ней, этажом выше в окне, тоже стоит женщина. Постарше слегка, но уже все знающая, уверенная, холеная, такие ничуть не меньше манят. Что ж, подумал я, игнорируем ее? Зачем? Наигнорируешься еще. Жизнь быстро тебя разлюбит, если ты не любишь ее. Отомстит тут же холодностью за твой холод. Нельзя. Тем более холода и не было вовсе во мне тогда. Ну, буквально весь организм перерой, не найдешь холода, только огонь. Пусть же она думает, что это я ей машу. От меня не убудет, а женщине в таком возрасте. С молодым нахальством подумал. Вдвойне будет приятно. Глазами с ней встретился и снова помахал. И обе ответили. Хитрый черт, с восторгом подумал. И долго это длилось. Поганее всего сейчас в глубокой уже старости отказываться от этого, шамкать, как я был подло. Умный ты был, собака. А сейчас поглупел. Открывай очи-то. Смотри на грязное то окно, пылью заросшее. Вот это действительно беда. Поэтому Нона так к нему и приросла.